Глава 4. Москва, имение графа Суворова. «Ваша светлость, вас князь Долгоруков к телефону», — произнес слуга, выйдя на веранду, где граф завтракал. Князь неспешно встал и, пройдя в дом, взял трубку золотого телефона. «Князь Суворов у телефона. Василий Иванович Долгоруков, нам бы встретиться, есть о чем поговорить», — произнес голос князя. «По государственным делам или за жизнь?» — спросил граф. «По многим. Так что, есть время?» «Хорошо, давай тогда на Патриарших прудах, на нашем месте через 2 часа. Идет, буду ждать», — раздался голос князя. Через 2 часа в отдельном кабинете дорогого ресторана, окруженного солдатами и людьми в штатском, но с выправкой военных, состоялась их встреча. «Рад видеть тебя, Василий Иванович, в здравии», — поприветствовал князь графа, который пришел на встречу первым. «Эх, рад, что позвонил. Когда мы последний раз встречались? 1,5 года уже прошло?» — спросил граф Суворов, усаживаясь за стол, уже заставленный разнообразными блюдами. «Да и не говори, время летит с такой работой, так и не заметишь, как придется молодым место уступать», — проворчал князь, сразу разливая беленькую из замороженной бутылки. «Ну, вздрогнем», — сказал он, и, чокнувшись, давние друзья выпили по стопке, не закусывая. «Эх, хорошо пошла. Что там случилось, раз сам глава внешней разведки позвал меня навстречу?» — спросил граф, накладывая себе жареную заячью печень с сочным картофелем. «Слухи ходят, что твои засветились на восточной границе. Уточнить хотел кое-какие детали. Ты же знаешь, прежде чем принять решение, нужно все перепроверить. Да и, может, твой интерес какой есть?» «Ты про моих наследников, Сергея и Марию?» — спросил граф, замерев с ложкой у рта. «Да, но ты не переживай, там больше интерес к некому Аврову. Что о нем можешь сказать?» — спросил князь, накладывая себе сочный кусок нарезанного молочного поросенка. «Сам лично с ним не общался, но Сергей говорит, да и Маша подтверждает, что он спас их во второй зоне. Там мутная история. Кто-то из моих недоброжелателей активировался и заманил их туда. Вот некто Авров, варнак на то время, и вытащил их из лап бандитов, вывел в безопасную зону. Мой человек проверил, парень из умирающего рода. Остался один после войны с графом Ильиным. Родных нет. Слуги почти все погибли, как и гвардия. За попытку нападения в зале суда на графа, явно спровоцированную последним, был серьезно ранен, но выжил. Единственное, что потерял способности к магии и память. Помимо них спас еще одну девицу, варнака, осужденную за нападение на дворянина, с которой и организовал отряд. Что удивительно, она приняла его вассалитет. Дальше парень выживает в 2 гонах, потом отправляется с экспедиции отряда «Дельта» на разведку в качестве проводника. Выживает там, спасает их из плена иномирных человекоподобных существ, выводит к поселению. Впоследствии выводит всю деревню из пограничной зоны, обеспечив безопасный выход всех людей. Надо сказать, что с пограничной дорогой, которая, напомню, расположена на расстоянии 40 километров от стены, это единственная выжившая деревня. По неподтвержденным данным, смог убить или ранить офицера хаоса 2 уровня, что довольно необычно. С собой вывел девушку, которая не числится в базе данных и, предположительно, может являться сильным магом жизни. И да, она тоже приняла его вассалитет, хотя он не полноценный аристократ. Собственно, вот и все, что мне удалось о нем выяснить. «Но у меня примерно такая же информация. А что ты можешь сказать о поселении на границе 2 уровня?» — спросил князь, разливая по еще одной стопке. Когда они выпили, Суворов ответил. «Вначале, в качестве благодарности, дети хотели помочь организовать ему поселение в 1-й или в 0-й зоне. Небольшую деревушку, не более, и я дал им на это разрешение, но это было до прорыва хаоса. А вот когда он вернулся из дикой зоны вместе с жителями деревни, его планы сильно изменились. Вместо небольшой деревни тот неожиданно решил строить большое поселение, да еще и на границе со второй зоной. В то время, когда же из пограничной крепости люди стали разбегаться, опасаясь прорыва хаоса внутрь империи. Надо сказать, что эту идею поддержали мои дети, а к ним присоединился Стасов, который как раз проживает сейчас в пограничной зоне. «Сам Стасов?» — удивился Долгоруков. «То-то, я думаю, что за подвижки начались. Теперь становится понятно, почему мои люди забеспокоились. Тот явно свои связи подтянул». «Да, мне передали дети, что он даже готов серьезно вложиться в это дело. Да и сам Авров будет выкупать контрольный пакет сообщества, но через моих детей. Они, надо сказать, вложат свои деньги, которые отложены им их бабкой, доставшиеся в наследство. Я решил дать им возможность самим принять решение, как их тратить, хотя, честно сказать, сильно сомневаюсь в удачной реализации проекта». «Неожиданно, почему мне про Стасова не доложили? Этот просто так вкладывать деньги не будет. Да и поддерживает он далеко не всех аристократов, а значит, Авров его чем-то зацепил». «А в чем дело? Я чего-то не знаю. Что вообще там происходит? Ты пойми, дети в пограничном городе, и я не хочу ими рисковать», — спросил граф. «Ну, тут все довольно сложно. Этот прорыв хаоса мы ждали 2 года, а случился он только недавно. Поэтому на местах успели расслабиться и проворонили момент, когда нужно было объявить эвакуацию населения из приграничной зоны. Пришлось наказать пару десятков человек, большую часть из которых император казнил. Об этом еще не объявили, но как только операция завершится, будет проведено публичное расследование и объявлено о казни. Так вот, сейчас мы ждем попытку прорыва внутрь империи, и она случится очень скоро. Там мы попробуем поймать эмиссара хаоса и его последователей. Войска уже стоят в 100 километрах от пограничной стены и готовы в любой момент выдвинуться к границе. Помимо этого, есть вероятность, что могут появиться монголы. По нашим данным, они должны напасть на юго-восток империи, одновременно с попыткой хаоса прорвать периметр империи. Так вот, к чему я это говорю? Идея организовать большое поселение на границе второй зоны на самом деле очень хорошая идея. И даже если оно не просуществует долго, то точно отвлечет силы хаоса и хаоситов. Поэтому я и интересуюсь, чья это идея, ведь твои дети выступают основателями общества по строительству поселения. Не хотелось бы, чтобы все заглохло в самом начале или контроль над поселением взял нелояльный к империи род. Если ты или твои дети проследят за лояльностью Аврова и всех участников общества, то мы дадим зеленый свет этой инициативе. Как я понимаю, парень рассчитывает в будущем расширить поселение до уровня крепости и взять под свой контроль значительный участок пограничной зоны. Тем более, при поддержке рода Суворовых ему не будут сильно мешать. Ну, не считая твоих недоброжелателей, — рассказал князь. «Так вы ждете прорыва хаоса в Байкальске? Может, мне стоит отозвать моих детей на время?» — спросил Суворов. «Не переживай, за ними присмотрят, да и в город введено 3 роты агентов полевого уровня, которые быстро зачистят город в случае прорыва. Если ты попробуешь отозвать своих детей именно сейчас, ты можешь спугнуть хаоситов». «Хорошо, я доверюсь тебе, но все равно отправлю отряд наемников из вассального рода, чтобы они присмотрели за ними. Ну а по поводу поселения, пусть лучше этот Авров попробует его построить, чем кто-то из влиятельных родов, а то опять начнется передел. Только вот помочь бы парню, а то ведь по факту он безродный сейчас, и дворяне сожрут его на раз», — попросил граф. «Я сам об этом думал, да и пограничники очень просили за него. По совокупному факту заслуг он достоин дворянства. Поэтому есть предложение вернуть ему титул, а земли выделить именно в пограничной зоне, именно в том месте, где он и хочет строить поселение». «Так он ведь должен в течение года там построиться или лишиться дворянского титула вместе с землей», — удивился Суворов. «А это будет ему стимулом. Все-таки он поднял на уши немало людей. И если парень отступит, то много кого подведет. Там уже начинается борьба за приграничную зону. Ведь по факту теперь все деревни ничейные. По закону потеря на 10 дней лишает права на владение землей. Понятно, что данный закон писался под другие условия, но закон есть закон, и его нужно соблюдать. Да и заодно посмотрим, на что способен этот парень. Вытянет — дадим шанс в будущем. Не вытянет — уйдет опять в пограничную зону варнаком, — сказал князь. Жестко, но справедливо. Все-таки такие люди на него ставку делают. Небось, и императору об этом доложат. А он не любит, когда не выполняют взятых на себя обязательств. Ведь план довольно дерзкий. Поддержал собеседника граф. Да, мои аналитики проанализировали и, к моему удивлению, сообщили, что после ослабления хаоса первый, кто построит крупное поселение на границе второй зоны, станет лидером всего региона по развитию. Не удивлюсь, если за год поселение разрастется в 2 раза. Поэтому ставки тут высоки. Я его прикрою от других желающих, да и твоя фамилия охладит самых настырных. Но и за доверие нужно платить. Справится — наградим. Провалит затею — вернется туда, откуда начал. Согласен. Так что там с монголами? Есть неподтвержденная информация, что адепты хаоса получили серьезное влияние при монгольском дворе, и сейчас идет подготовка к вторжению в нашу страну. Возможно, будет какая провокация. Еще европейцы активизировались вместе с османами, но там вроде все обойдется демонстрацией силы. Да это ты и сам знаешь. А вот по монголам информация свежая, получена на днях. Но не проверена до конца, слишком сложно там работать. Поэтому будь готов выделить войска для сдерживания. Ты же знаешь, я сейчас числюсь в запасе после той истории на императорском балу. Поэтому владею ограниченной информацией. Но я тебя услышал, буду думать, что можно сделать. Если возникнет серьезная угроза, да и донесу информацию кому надо, чтобы подготовились, — ответил Суворов. Ну тогда, собственно, и все. Ты еще можешь посидеть, а мне вечером надо на ковер с докладом. Поэтому давай, до встречи, — произнес князь Долгорукий, вставая из-за стола. «Хорошо, буду держать тебя в курсе того, что там с этим варнаком», — ответил Суворов, оглядывая оставшиеся нетронутыми деликатесы. Авров. По дороге к банку я заскочил на рынок и обменял средние жемчужины по цене 10 рублей за штуку, что меня вполне устроило. В итоге на покупку уйдет всего 200 средних горошин. Банк, к которому мы пришли, был не имперским, а коммерческим и принадлежал роду Потемкиных. Поэтому и назывался их фамилией. Пока шли, Рубинштейн пытался разговорить меня и выяснить, чем я занимаюсь и какими средствами располагаю. Но я не стал ничего рассказывать, да и довольно подозрительно выглядело то, что он так заинтересовался нами. При входе в банк нас встретили Стасов и Орловы. Когда мы подошли, я представил всех друг другу. «Господин Рубинштейн, познакомьтесь, это Стасов Дмитрий Васильевич, довольно известный в своих кругах юрист, а это мои друзья граф Орлов Сергей Федорович и его сестра графиня Мария Федоровна. Ну а это продавец Рубинштейн Мойша Израилевич. Очень приятно. Ну что, пройдемте в банк, там и проверим все документы на дом, заодно и оформим договор купли-продажи», — предложил юрист, что мы и сделали, войдя в просторный зал банка. Что интересно, продавец немного занервничал, услышав фамилию нашего юриста. И мне это сразу не понравилось. «Господа, что желаете?» — спросил встретивший нас на входе менеджер, пока я осматривал большой в 1000 квадратных метров зал, отделанный мрамором, с большими витражными окнами и большим количеством зон для приема клиентов. «Нам нужно переоформить залоговое имущество банка и кредит на недвижимость, а также провести регистрацию передачи прав собственности», — ответил Дмитрий Васильевич. «Кредит оформлен в нашем банке», — ответил менеджер. «Да, документы у продавца на руках», — ответил юрист. «Тогда прошу пройти за мной. Вас обслужит менеджер отдела кредитования». Нас провели направо, где в конце зала была отдельная двустворчатая дверь с прозрачными окнами, за которой виднелось множество кабинетов. «Большой банк», — сказал я, пораженный размерами. «Наш банк самый большой в радиусе 1000 километров, и у него очень большое количество клиентов», — ответил менеджер, услышав мои слова. «Да, Потёмкины являются самыми крупными владельцами недвижимости в городе, да и имеют много недвижимости в восточных землях империи», — сказал Сергей. «Прошу, проходите. Вашего менеджера зовут Ольга Викторовна. Она поможет вам с оформлением», — ответил менеджер, запуская нас в просторный кабинет. За столом сидела молодая женщина, лет 30, но выглядящая моложе, чем ей есть на самом деле. Уверенный взгляд, стильная прическа и строгий деловой костюм придавали ей уверенность. «Добрый день, проходите, присаживайтесь. Чем я могу вам помочь?» «Мы хотим переоформить кредит и залоговое имущество банка, а также переоформить право собственности путем оформления договора купли-продажи дома», — ответил Дмитрий Васильевич, присаживаясь рядом со мной на стул. «Хорошо. Кто продавец?» — спросила женщина. «Я. Меня зовут Рубинштейн Мойша Израилевич. Вот мои документы на дом. Я хочу оформить ускоренный вариант договора по упрощенной схеме, так как у меня нет времени ждать длительной процедуры», — проговорил продавец, выкладывая на стол документы. «Прошу меня простить. Если мы будем проводить ускоренную процедуру оформления, то мне нужна банковская гарантия на безопасность сделки», — вмешался Дмитрий Васильевич. «Но это же дорогое удовольствие. Зачем вам тратить лишние деньги?» — возмутился продавец, начав нервничать, что не ускользнуло от юриста. «Ничего страшного, мой клиент готов оплатить дополнительную страховку», — ответил Дмитрий Васильевич. «Хорошо, тогда вот вам стандартные договоры. Можете начать их заполнение, а я сейчас передам документы в юридический отдел, они подготовят договор купли-продажи. Как только мы проверим объект недвижимости на обременение в банке и прочие обременения. Это будет стоить вам 100 рублей, оплатить можете мне или в кассу в центральном зале», — произнесла женщина. «Мы оплатим тут», — сказал я, доставая деньги и отчитывая 10 червонцев. «Отлично, вот вам чек и договор на оказание услуг по проверке сделки нашей службы безопасности», — сказала женщина, подсунув мне лист бумаги, который вначале прочитал юрист, а потом, подвинув мне, молча кивнул. «Кто будет владельцем недвижимости?» «Я, граф Орлов Сергей Федорович». «Мне нужно ваше удостоверение личности», — попросила Ольга Викторовна. «Да, конечно», — ответил Сергей, доставая удостоверение с красивыми вензелями, его фотографией и в позолоте. «Ольга Викторовна, нам еще нужен договор субаренды и договор залога на второе лицо», — сказал Дмитрий Васильевич. «Вы хотите оформить собственность на третье лицо через договор займа? Реальным собственником будет другой человек». «Да, фактическим собственником буду я», — ответил, выкладывая свои документы. «Должна предупредить, что такие договора мы заключаем, но через год вы обязаны переоформить собственность на себя, так как мы в любом случае обязаны передать конечного собственника за срок в течение 1 года», — пояснила женщина. «Да, нас это устраивает, и приложите договор, по которому данные будут переданы не ранее, чем через 360 дней. У моего клиента судебная тяжба, и он не хочет потерять объект недвижимости, пока не завершится судебный процесс». «Я вас поняла. Все сейчас оформим», — ответила женщина и, взяв документы, вышла из кабинета, оставив нас одних. А вот продавец начал заметно нервничать, что мне сильно не понравилось. Я показал глазами юристу на него, но тот успокоил меня кивком головы, давая понять, что он все видит и у него все под контролем. Мы оформили небольшие договоры, а потом просто ждали, когда закончится проверка. И чем больше проходило времени, тем больше нервничал продавец. «Виктория, а что это за запах такой цветочный? Чем-то необычен и очень интересен?» — спросила Мария.